15 марта 1800 года. Я решился переменить свою квартиру, где все напоминает мне о моей прошлой жизни, и стал разбирать свои вещи, чтобы упаковать то, что мне необходимо нужно, и продать то, что излишне и не нужно. Перебирая эти вещи, я увидел, что нужного, необходимого у меня ничего нет, и что все, что у меня есть, состоит из ненужностей, из ни на что непригодных безделушек. Эти вещи – яркое свидетельство моего прежнего образа жизни, моего прежнего характера. Для чего они куплены? Что побуждало меня приобретать их? Это трудно было бы понять свежему человеку. Это трудно понять теперь даже мне самому. В сущности, эти вещи покупались потому, что я стремился только убивать деньги. Мы, моты, сильнее всего отличаемся от приобретателей именно тем, как мы приобретаем вещи. Приобретатель покупает вещь потому, что у него уже есть лишние деньги. Мы покупаем вещи потому, что у нас еще замотались в кармане не до конца прокученные деньги. Он, приобретатель, идет покупать вещь, которая ему кажется в данную минуту необходимой для хозяйства, для комфорта, для украшения своего гнезда. Он идет покупать ее, вполне наметив себе, что ему нужно и в какую цену он хочет приобрести вещь. Мы, моты, выходя из дома, вовсе не думаем о том, что мы что-нибудь купим. Но нам попадается случайно на глаза какая-нибудь безделушка, и мы, словно тяготясь тем, что у нас прокучены еще не все деньги, входим в магазин за этой бросившейся нам в глаза безделушкой, велим подать ее себе, просматриваем и другие вещи, и покупаем что? О, это совершенно все равно. Портсигар с модной карикатурной картинкой, сотую, ни на что не нужную пепельницу затейливой формы, 10-й, совершенно лишний для нас альбом с скабрезной картинкой на крышке, новую французскую гравюру непозволительного содержания или что-нибудь подобное, хотя мы точно не можем определить, достаточно ли у нас белья, есть ли у нас порядочные носовые платки, не нужно ли нам обновить свое платье. Мы убиваем последние деньги на эти ненужные вещи, и, может быть, в этот же вечер нам придется убедиться в необходимости подновить свой гардероб, что мы и делаем, заказывая необходимые вещи портному в долг. Вот вам определение того, как украшают свое гнездо люди наживы и как наполняют свое гнездо ненужным хламом расточители. У одних на первом плане скопить деньги для известной цели, у других на первом плане убить деньги без всякой цели. Передо мной лежит теперь целая груда кабинетных портретов. Чьи это портреты? О, если бы я помнил хоть имена тех, с кого сняты эти портреты. Вот портрет некрасивой, изношенной, немолодой женщины в одежде французского коллежа, ученика коллежа. Я с трудом припомнил фамилию этой женщины. Ее звали Дюран. Она была плохая актриса. Она была безголосая, осипнувшая певица. Она была крайне циничная женщина. Я никогда не любовался ею. Я никогда не был близко знаком с нею. Зачем же попал ко мне ее кабинетный портрет? Уж не потому ли, что она была очень стройна в мужском платье? Нет-нет, вовсе не потому, что я хоть на минуту залюбовался ею, а потому, что я попал как-то в эстампный магазин и в числе других портретов увидал портрет этой Дюран, игравшей у Берга, где я бывал тогда чуть не каждый день. «Это портрет мадемуазель Дюран от Берга», — сказал мне приказчик. «Да, положите в мои картины и его», — небрежно ответил я. Таким образом, был куплен этот портрет, таким образом купились сотни других портретов. В то же время я шил себе платье в кредит и иногда не знал, как разделаться с портным. Так накопились у меня сотни и тысячи рублей долга, из которого мне пришлось выпутываться. Как? Не спрашивайте об этом. Довольно и того, что вы знаете, каким способом я разделался с моими последними долгами.